Сорняки – хранители плодородия почвы. Здесь мы еще раз вернемся к особенностям корневой системы сорняков, а именно к ее способности проникать в глубокие горизонты почвы. На этот раз не с точки зрения взаимодействия с культурными растениями, а с точки зрения воздействия на плодородие почвы. На давно оккультуренных почвах, особенно глинистых и суглинистых, под оккультуренным и регулярно разрыхляемым слоем глубиной 25-30 см неизбежно образуется уплотненный горизонт. Он препятствует проникновению воды и воздуха и создает неблагоприятные условия для развития и культурных растений, и почвенной микрофлоры, от активности которой зависит питание растений. Глубокие корни сорняков разрыхляют этот слой. После их отмирания в почве остаются полости, по которым в глубину проникают вода и воздух. Тем самым почва оживляется. По мнению Коконера, такое благоприятное действие на почву сорняки оказывают только когда их относительно немного, когда они не конкурируют друг с другом и с культурными растениями в плотном травостое, и когда каждое сорное растение имеет возможность на свободе развить и надземную часть, и соответствующую ей глубокую корневую систему. Таким образом, роль разрыхлителей подпахотного горизонта сорняки выполняют при условии правильных методов контроля за их численностью. Корневая система сорняков обогащает почву не только минеральными элементами питания, извлеченными из подпочвенного слоя, но и органическим веществом за счет корневых выделений, пока корни живы, и за счет разложения корней после их отмирания. Это действие оказывают все сорняки, независимо от глубины их корневой системы, как и любое другое растение. При умеренной засоренности они вносят свой вклад в обогащение и оживление почвы, уменьшая скорость ее деградации при длительном возделывании. Никто не пытался оценить величину этого вклада, но можно сделать вывод, что он совсем не мал. В своей книге «Как побороть сорняки» Павел Тренуа рассказывает о том, как он изобрел необыкновенную тяпку, позволяющую без особого труда избавиться от всех сорняков на посадках овощных культур. С гордостью он говорит, что на его посадках не было ни травинки. Однако далее он пишет: «С момента вашей победы над сорняками в почве начнут происходить неблагоприятные процессы. Многие полезные организмы, включая дождевых червей, остаются без достаточной пищи, так как органических остатков становится все меньше и меньше. Для нас эти слова особенно ценны, так как принадлежат специалисту-почвоведу». Далее Тренуа советует не увлекаться и уничтожать все сорняки не каждый год, а периодически позволять им оставаться на грядках. Таким образом, сорная растительность не только улучшает физические свойства почвы, но и стимулирует ее микробиологическую активность, поставляя питание для микрофлоры и более крупной почвенной фауны. Любая почва, несмотря на удобрения и уход, через несколько лет эксплуатации становится менее продуктивной и нуждается в очистке. Особенно это относится к хозяйствам, которые применяют минеральные удобрения и ядохимикаты и пренебрегают органическими удобрениями. В этих условиях почва неизбежно деградирует и теряет плодородие. Коконер приводит пример одного плодового сада, перекормленного минеральными удобрениями. Деревья начали сохнуть и погибать из-за высокой концентрации солей в почве. Тогда хозяин просто забросил этот сад, и через короткое время он так зарос сорняками, что плодовые деревья почти не были видны. Своими корнями они увеличили проницаемость подпахотного горизонта, и это привело к вымыванию солей из зоны корней. Кроме того, сорняки обогатили почву органическим веществом, и это дало толчок к оживлению микрофлоры. Когда года через два хозяин наведался в свой сад, он с удивлением обнаружил, что плодовые деревья ожили и начали давать плоды. О том, что сорняки восстанавливают истощенные почвы, было известно очень давно. С незапамятных времен существовала система так называемого переложного земледелия. Тогда удобрений в почву не вносили, а просто использовали ее столько лет, сколько она давала урожай. Потом поля забрасывали и отдавали во владение сорнякам, то есть оставляли в перелог. Сначала поля зарастали двудольными растениями с глубокой корневой системой, а потом постепенно вытеснялись злаками. За 3-4 года дикие растения, которые мы называем сорняками, восстанавливали плодородие почвы, и ее можно было снова использовать. В XVIII веке, в царствовании Екатерины II, первый русский агроном Андрей Болотов рекомендовал для крестьянских хозяйств семипольный севооборот. В первый год на поле вносили весь имеющийся в хозяйстве навоз, и это удобрение в течение 4 лет кормило зерновые культуры – рожь, пшеницу, овес, горох. Затем на 3 года поле оставляли в перелог. Оно зарастало сорняками, на нем пасли скот, который своим навозом удобрял почву. Сорняки служили естественным зеленым удобрением. Сейчас разработана более эффективная система восстановления плодородия почв с помощью зеленого удобрения из однолетних и многолетних злаково-бобовых смесей. Оно делает свое дело быстрее за 1-2 года. Но, может быть, не стоит забывать опыт старых земледельцев. Зеленое удобрение требует вспашки почвы и удобрения, так как без удобрения на истощенных почвах злаково-бобовые смеси будут расти плохо и не дадут нужного эффекта. Сорняки не требуют ни того, ни другого, то есть обходятся значительно дешевле. В наше время этот вопрос снова возник, когда колхозы стали забрасывать свои выпаханные и отравленные минеральными удобрениями поля. Часто эти участки передаются в аренду или собственность садовым или фермерским хозяйствам. Новые владельцы не всегда начинают сразу обрабатывать эту землю, так как на восстановление ее плодородия требуются большие вложения. Проще всего оставить эту землю, за исключением, может быть, небольшого участка под огород, и дать ей за 2-4 года восстановить свое плодородие естественным путем. К этому можно добавить, что на заброшенных полях сорняки оказывают неоценимую помощь, спасая почву от размыва дождевыми водами и не давая развиться эрозии, что было бы неизбежно при обнаженной поверхности.